неся свою царственную грушу в отведенной почтительно руке. Родной дом встретил его все той же машинописной трескотней. Без выходных работала его Вера Андреевна. Была бы работа. Он еще шел по коридору, а машинка уже начала с ним разговаривать. А явился. Где целый день пропадал? Ведь сил никаких нет, все ждать да ждать. Геннадий вошел в комнату, тетка обернулась, сказала с облегчением, но и с досадой. А явился. Где целый день пропадал? Ведь сил никаких нет, все ждать и ждать. Она еще добавила. Обедать будешь? Он подошел к ней, наклонился, поцеловал в краешек штопанной кофточки. Ей всегда холодно было, который касался ее худенькой шеи. «Прости, тетя, а водкой-то как разит!» Она оттолкнула его. «Ясно, обедать не будешь. О, это Трем Степанович! И что за дружба вдруг?» Клавдия Дмитриевна снова принесла весть, что ты у него. «И какая-то прекрасная дама? Геннадий, я боюсь за тебя!» В хоккей играл, боялась. Так там хоть клюшкой били. А тут-то чего? Сам знаешь чего, соблазны. Кстати, тебе несколько раз звонила Зина. Какая Зина? Смотрите на него. Он уже не знает никакой Зины. А у меня их целых две. Вот и спрашиваю, какая из них? Нет, вы смотрите на него. За тобой подобного что-то не упомню. Вот оно, дурное влияние. Не знаю, какая еще там вторая, а звонила та, где ты частенько проводишь свой досуг. Ты знаешь, я не одобряю эту связь, но лучше уж у нее. Вера Андреевна прислушалась. Вот опять звонок. Беги. Откликайся. Уж лучше она. Геннадий вышел в коридор, где висел стародавний к стене пристроенный аппарат. Телефон звонил и звонил хрипло старческим голосом, а Геннадий не снимал трубку, не решаясь на разговор, не умея понять, какой еще возможен между ними разговор, если это действительно звонила Зина. Не та, что встретила его в переулке сегодня, с которой он вчера только познакомился, эта забавная девчушка в бананах на вырост, а та, которая вчера не пустила его к себе, поскольку... Он снял трубку... Порыжелую, стародавнюю прабабушку той трубочки, что угнездилась в углу дивана в хитром домике Кочергина. «Слушаю». «Гена! Геночка!» — забился в трубке голос Зины, той, что не впустила его вчера. «Родненький, прости меня, поверь. У нас с ним ничего не было, поверь. Ты как раз постучался, и я опомнилась. Поверь, веришь?» «Нет». — сказал Геннадий. — Все вы одинаковые. — А как же наша любовь? — поник голос женщины. — Ведь я люблю тебя. — Ты мне не веришь? — Нет, не верю. — Послушай, только не вешай трубку. Нам надо встретиться. — Зачем? — Надо уметь прощать, Геннадий, — назидательно сказала женщина. — Если, конечно, любишь. Он повесил трубку. Он повторил вслух, ужимая губы, вспоминая... Злое Анино лицо, прекрасное ее лицо, если, конечно, любишь. «Гена, выходи!» — донесся до него голос улицы сквозь толстенные стены, а все же проник сюда этот зов дружбы. «Уже взрослые парни, да и телефоны у всех есть, а все как старь, как школяры, кричат из переулка друг дружке. «Гена, выходи! Славик, мы во дворе!» Взрослеют, кто уж и лысеть начинает, женаты, у кого уж и детишки пошли, а все равно кричат, вызывают друг друга для дружеской беседы, на кружечку пивка или еще там на что, называя в разговоре друг друга лишь по имени, а то и по кличке от детской поры. Так в пареньках, пребывая, и достигают глубокой старости, оставаясь Димами, Славиками, Калюнями. Корешки дорогие! Геннадий кинулся в комнату, крикнул тетке. «Ребята зовут!» И бегом за дверь, бегом по лестнице, перепрыгивая через десяток полеглых ступеней, бегом к друзьям. Но посреди переулка напротив его дома стояла лишь Зина,